«Сегодня вне срока прилетал шаттл», — сказал Вега. «Предлагал за сотню артефактов вывести всех». «Я так понял, ты сослался, что артефактов нашли еще очень мало?» — уточнил я. «Естественно», — кивнул Сет. «Ведь можно забрать артефакты и всех пустить в расход. Кто нас тут искать будет?» «Удивительно, что потом они были согласны на любое количество», — продолжил Вега. «Но я отказался, и они улетели, очень разозлившись, хоть ничего нам и не сделали». «Ясно. Они решили сворачиваться», — подвел я итог. «Или их будут вышибать конкуренты, или они продали это место кому-то еще». «Пусть ты не признаешься, что псион, но явно очень спокоен, потому что на что-то надеешься. Я прав?» — спросил меня Сет. «Да, ты прав. Я не просто надеюсь, а практически уверен, что меня отсюда вытащат», — ответил я. «Насчет вас — не знаю, но меня вытащат обязательно». «Не буду допытываться в причине твоей уверенности. У каждого свои секреты, но, может, ты придумаешь, как уговорить тех, кто прилетит за тобой?» — сказал Вега. «Я подумаю», — кивнул я. «Уже есть несколько вариантов возможного разговора. Перед сном я решил протестировать грузчика. Так как в моем представлении гравитация и левитация где-то рядом, я для начала попробовал полевитировать своим детским фонариком. Как это оказывается здорово, самому мысленно перемещать по воздуху предметы. Натуральная магия. Я ж теперь по их настоящий псион. Я крут. У меня появилась очень эффектная способность. Как бы мне не загордиться. Теперь проверим на более крупном объекте. На себе любимом. Хочу летать, аки птица. Чтоб вообще супер все было. Увидев, что Таик быстро снижается, а я не взлетаю, хотя и почувствовал легкость, я понял, что много мне не поднять. Силенок вроде как не хватает. Я попытался придумать способ, как рассчитать мою грузоподъемность, и вдруг выскочила табличка. Максимально эффективная грузоподъемность равна 1/10 максимума личных Таиков. 34,6 килограмма. «Твою дивизию!» – вырвалось у меня. «Ну, правильно!» Какой дурак будет читать инструкцию, если есть метод научного тыка? Моя ментосеть и то в шоке от меня. Вон, по-всякому мне помогает, такому ущербному. Сейчас прямо расплачусь. Шутка. Чтоб такой циник, как я, да заплакал. Ага, разбежались. Короче, почитав инструкцию, я понял, что можно не только поднимать предметы, но и увеличивать их вес. А также манипулировать гравитацией в произвольном месте в пределах той же 1/10 максимума личных ТИКов. То есть на 34,6 метров. Время работы при оптимальной нагрузке где-то час за максимум тейков. Причем обмануть, подключив складку, тут не удастся, а жаль. Придется прокачивать личный максимум тейков и делать много перерывов с перекачкой из складки. Кстати, а ведь форма и вектор гравитационного воздействия тоже произвольны, а это позволяет создавать невидимое холодное оружие неслабого веса. Ну вот, опять из крутой фишки сделал оружие. Что-то меня не туда все тянет. Пора, наверное, баньки. Пока не до ОС. Будем прокачивать максимум ТИКов, а с минимум энергии сны вряд ли запомню. Проснулся глубокой ночью, почувствовав сильную опасность. Доверившись модификатору судьбы, я вскочил и побежал из поселка, крича: «Всем срочно покинуть поселок! Убегайте и прячьтесь!» И так далее. Пока бежал, распределил и по телу орехалка в качестве основной защиты. Я не понимал, чего конкретно бояться, только чувствовал, что надо быть как можно дальше от поселка, чтобы выжить. Ворота открывать долго, поэтому я взбежал по лесенке на стенку и спрыгнул с той стороны. Пробежав всего 100 метров, увидел отсвет вспышки за спиной и сразу почувствовал удар в спину, слабо скомпенсированный орехалком. Пролетев некоторое расстояние из-за ударной волны, я понял, что просто он не смог все поглотить или смягчить. Врезавшись в кустарник, который меня притормозил, я поднялся и, еле сдерживая слезы, попытался понять, за что уничтожать столько людей, которые все равно ничего не могут сделать. Очнувшись утром в своей кровати, я понял, что это был просто сон. А ведь и верно. Слезы — это не мое. Я перегорел в свое время. Но какой реалистичный, почти осознанный по ощущениям. Судя по смыслу, он вещий. А это что-то новенькое. Мне вещи и сны ни разу не снились. А раз меня, пусть и таким необычным образом, предупредили, и я понял, что это действительно предупреждение, то нужно соответственно среагировать. На завтраке я сказал остальным, что сегодня никуда не идем, так как у нас проблемы, и сейчас я пойду решать их к Веге. Отговорив всех идти со мной, пообещал, что как вернусь, все расскажу. Придя к Веге, увидел, что он беседует с Сетом. То, что мне и надо. «Это хорошо, что вы оба здесь. Я придумал способ вас всех вытащить отсюда», — сразу заявил я им. «И вы оба мне нужны, чтобы показать, как я это сделаю». «Интересно глянуть, что это может такое быть?» – насторожился Вега. «Сейчас я применю один артефакт на Веге, а ты, Сет, расскажешь потом, что с ним происходило, а то он не поймет», – предупредил я и, засунув руку в карман робы, достал аккумулятор благости. Нужно было как-то обосновать суперспособность, почему бы не артефактом предтечь. Позже объясню почему. «Вега, подойди ко мне, а ты, Сет, смотри внимательней», сказал я и, поднеся артефакт к груди Веги, одновременно астральной частью покалеченной руки дотронулся до него и спрятал его в живую складку. «И куда он делся?» – возбужденно спросил Сет. «Он уже в содружестве?» «Какой ты резкий», – посетовал я. «Через минуту верну его и объясню, как собрался вас всех отсюда вытаскивать». И через минуту, когда вернул Вегу, спросил у него. «Ты что-нибудь понял?» Причем сделал это приблизительно с теми же жестами, чтобы он ничего не понял, если там на самом деле стазис. «А разве ты уже что-то сделал?» – удивился он. «Я ничего не заметил». «Ты исчез на целую минуту!» – воскликнул Сет, вновь возбудившись. «И уже мне». «Так ты хочешь нас всех спрятать в артефакт и выпустить в содружестве?» «Ничего более эффективного придумать не могу», – пожал я плечами. «А почему я ничего не увидел и не почувствовал?» – спросил Вега. «Там что-то типа стасиса поля. Или просто время не идет», – попробовал я объяснить. «Короче, сколько бы вы там ни просидели, для вас пройдет всего один миг». «А мы все туда поместимся?» – поинтересовался Вега. «Должны, и даже с вещами, но по очереди», – предупредил я. «Не жалеешь, что открылся?» – прищурился он. «Все ведь увидят такой ценный артефакт, и за тобой потом будет охота». «Другого выхода не вижу», – вздохнул я. «Меня предупредили, что ночью поселок уничтожат орбитальным ударом». «Серьезное заявление. Не буду спрашивать, откуда информация», – нахмурился Вега. «К тому же, если перемещаемый будет стоять ко мне спиной, то он и не увидит артефакт», – добавил я. «Хитро придумал. Сет, пробегись и отмени выход из звезд, а к вечеру должна подойти четвертая. Она на дальнем выходе». «Вы тогда до вечера подготовьтесь к эвакуации и остальных предупредите. Упакуйте вещи, что возьмете с собой, только не берите сильно громоздкие. А я пойду подготовлю свою звезду. Я сказал своему отряду, что будет проводиться срочная эвакуация с планеты, и у них времени максимум до вечера, чтобы собрать вещи. Крупногабаритные лучше не брать, могут не влезть. На всякий случай ограничил я их в объеме. Еще сам не знаю, как скажется на мне переброска в складку таких объемов, хотя, перекидывая Вегу, я ничего не почувствовал, но, может, при превышении разового кубометра буду что-то чувствовать». А дальше началась суматоха. Переселение целого лагеря, да еще так срочно, это что-то. Но, как бы то ни было, к обеду уже все сидели на баулах и узлах со скарбом, готовые к эвакуации. Мы с Вегой решили, что лучше нам втроем с Сетом дождаться четвертую группу, а всех спрятать в артефакт. Для этого я расположился в доме Веги, куда все заходили по одному, как говорится, с вещами, и перемещал сначала его самого, затем его вещи, потом звал следующего. После того, как всех спрятал, осталось ждать вечера. Сильной усталости я не заметил, да и тратов 14 тыиков, думаю, работа паразита как раз укладывается в темпы потребления. «Вот». «Здесь почти 400 артефактов», – сказал Вега, когда они с Сетом принесли 6 больших сумок в дом. «Это тебе за то, что ты доставишь нас всех в содружество». «Не доверяешь?» – усмехнулся я. «Раз ты так лихо орудуешь своим артефактом, то ничего не мешает тебе избавиться от нас, завладев артефактами», – внес он долю сомнения. «А так я отдаю тебе все наши артефакты, и, может, ты в благодарность высадишь нас где-нибудь в Содружестве или в нейтральных пограничных государствах с космопортом, а дальше мы сами». «Да я вообще хотел вас бесплатно и вместе с артефактами доставить. Только тут есть одна проблема», – нахмурился я. «Какая тут может быть проблема?» – возмутился Сет. «Все ваши проблемы, я имею в виду предстоящий орбитальный удар, из-за меня, вернее, из-за моей способности везучести», – попытался объяснить я. «А при чем тут твоя везучесть?» – не понял Вега. «Ты же сказал, она больше не работает». «Она сломалась из-за того, что высосала не только у меня, но и у вас всех», – продолжил колоться я. «Себе-то везучесть я восстановил, а вот вам могу восстановить только одним способом. Я должен вам всем сильно задолжать. Остальное сделает закон кармы или судьбы. Не знаю, как он у вас называется. Иначе после того, как я вас выпущу, у всех вас будут внезапные неприятности или вообще смерти. И как еще мне решить эту проблему, я не знаю». «О законах судьбы ты сейчас говорил. Это из-за той псионной теории, что ты нам потом собирался рассказать?» – спросил Сет. «Сечешь. В смысле, правильно все понял». Поправился я под недоуменным взглядом обоих и, доставая заряженную батарейку из одного из баулов, поинтересовался. «Я вот тут подумал, вы охранные артефакты и ночные фонари тоже поснимали? Может, оружие какое приготовить, на всякий случай?» «Ты прав. Мы настолько привыкли к тому, что они должны оставаться на своих местах, что просто забыли о них», — подтвердил мою догадку Вега. «Сейчас сбегаем и снимем их все, а также приготовим ружья». «А я пока перемещу сумки с артефактами и подожду вас здесь», — сказал я. «Все равно не знаю всего расположения артефактов». За это время, что они ходили, я заодно убрал ограничение на объем с мертвой складки. Давно хотел. Параллельно с этим перекачал 5000 ТИКов в инфоскладку и спрятал в живую складку батарейку, потом остатки перелью. Вроде начинает вечереть, скоро должны подойти последние переселенцы, а чего дальше делать, я так и не придумал. Ну из поселка нужно текать, это однозначно. А дальше-то что? Сидеть и ждать? Видимо, так и придется делать. Арес ведь предупреждал, сидеть и не мешать. Значит, буду ждать, но снаружи. Так, на всякий пожарный». Прибежали Вега и Сет с тремя сумками. В одной были оставшиеся артефакты, в остальных их личные вещи. Вега сообщил, что они услышали выстрелы и крики с той стороны, откуда должна прийти четвертая звезда. Я им сказал, что, похоже, начинаются проблемы, о которых я предупреждал. Так как они были вооружены, я быстро переместил сумки в складку и, на всякий случай, спрятав руку в карман, артефакт, чтобы не потерять в спешке. Потом мы быстро пошли к воротам, и я залез по лестнице на стену для лучшего обзора. Толщину орехалковой брони я немного увеличил на голове и кисти, а то фиг его знает, что там за опасность. Вега и Сет, приоткрыв ворота, стали ждать группу. А вот и они. Странно, их только трое. Бегут и оглядываются, постреливают куда-то назад. Похоже, начались первые жертвы. Вовремя я начал эвакуацию. Кто же их преследует? Не понял. Это что за приколы? За ними бежали натуральные индейцы, как в кино, с луками, стрелами и копьями. И чего о них испугались? Дикари же. Явно я что-то не понимаю. А, вот теперь понял. Их просто очень много. Чуть ли не несколько сотен. Нифига себе замес. Так, короче, мне в орехалке холодное оружие не страшно. Помчусь выручать оставшихся беглецов. Сообщив Веге и Сету, что я в хитрой броне и мне туземцы ничего не сделают, поэтому побегу навстречу толпе, а они должны, пропустив звезду, запереть ворота. Затем сообщить вернувшимся об эвакуации, быстро собраться и ждать меня в доме Веги. Я же, как распугаю всех, вернусь. Если индейцы не испугаются, я все равно вернусь, перемещу вас в артефакт и слиняю из поселка, его все равно скоро взорвут. Они мне сначала не поверили, но когда увидели, как я превращаюсь в аналог Диабло из одноименной компьютерной игрушки, то сразу поняли мою идею, хотя и были ошарашены, как я это делаю. Сначала я превращался медленно, чтобы не распугать бегущих навстречу беглецов. Затем, мгновенно завершив трансформацию, забыв о такой важной составляющей, как звук. Мой обычный крик как-то не очень будет впечатлять от подобного крылатого монстра. Но тут мне пришел на помощь Орехалк. Он создал в районе спины что-то типа низкочастотной духовой трубы, и я мысленно попросил его добавить инфразвук, порядка 5 Гц, для усиления эффекта, и, что удивительно, он меня понял. От получившегося звука ошалели не только противники, но и я. Пока я не мог пошевелиться от так называемого дружественного огня, то есть ступора, я включил полиглота, чтобы понять, что им надо, да и может получиться их убедить. Услышав «убейте эту тварь и уничтожьте этот проклятый поселок», я понял, что договориться не удастся. Да и вообще, что меня надоумило пугать страшной тварью туземцев, которые наверняка видели зверей и пострашнее на этой планете? Не удивлюсь, если Беркс, с которым я дрался на арене, откуда-то отсюда. В общем, крикнул я им, чтобы убирались отсюда, иначе всех убью, один останусь. Мне не поверили, так как стали обстреливать и забрасывать копьями. Естественно, мне это не принесло никакого ущерба. Я даже не пошатнулся, так как заблаговременно с помощью орехалка заякорился аналогом корней деревьев. Однако отвечать-то как-то надо, а то наобещал убить, а сам лишь стою, глазами зыркаю. Короче, решил применить стрелковое оружие, раз пошло все наперекосяк. Надеюсь, сразу не сдохнет. Я хотел достать из мертвой складки станер, но, прикинув расстояние, решил не мелочиться. И, достав игольник, выстрелил всю обойму. Затем убрал его обратно, так как перезарядить его одной рукой очень трудно, а во время боя вообще невозможно. Достал другой игольник и тоже опустошил его во врага. Ага, часть его повержена, часть попрятались. То-то же, а то совсем какие-то бесстрашные отморозки, прям как я. Используя затишье, я вспомнил, что у меня есть вторая рука, часть которой сейчас является орехалком, но она ведь полностью функциональна. Совсем привык к своей инвалидности, раз такие ошибки допускаю. Словом, я перезарядил оба игольника и достал МФУ детский 13 в левую руку. Пока бой, надо проверить, как работает режим щита, а то могут повредить игольник каким-нибудь копьем. Что-то я не понял, они на что надеются? Никто никуда не убегает, все чего-то ждут. Вот начали изредка постреливать. Что-то мне это не нравится. Я ответил очередью и стал потихоньку отходить назад. Первый звоночек прозвучал, когда в щит попал яркий луч. Щит проверен, это хорошо, но откуда у этих туземцев лазерное оружие? И не факт, что оно одно. Вечереет, однако надо до темноты продержаться, а там и смыться. Пусть с факелами ищут. Хотя у них и фонарики могут быть. А вдруг и шаманы еще какие-нибудь. Тут вдруг в небе заморгало и забухало. Гроза? Фиг вам, это в космосе тоже битва идет. Похоже, прогнозируемый передел власти. Или это за мной? Одно другому не мешает. Шлепс, какое-то необычное оружие, пробило силовой щит МФУ, орехалка и проделало небольшую дырку в правой ноге с самого края. Ай, больно-то как! Чё за фигня? Читеры нехорошие. Это что за оружие у вас такое? Мне явно кранты, резюмировал я. Ну, лови тогда, фашист, гранату, сказал я, шлепнулся во весь рост, выставил правую руку ладонью вверх и, замаскировавшись под камень, выпустил из мертвой складки свою вундервафлю штурмового дроида. Сначала было очень неплохо, этот дроид устроил им локальный геноцид. Но затем несколько попаданий по нему убавили его резвость, а я, на это глядучи, насколько смог, быстро побрел к поселку. Подойдя к воротам, попробовал, сделав искусственные ноги из орехалка, вскарабкаться по стене. Ага, хреновая из меня росомаха. Ну и ладно, я вышел из положения увеличением длины орехалковых ног, чтобы достать до верха стены. Там спустился уже по лестнице. Пока ковырял до дома Веги, сменил внешность на нормальную. Все меня уже заждались. Вега, заметив, что я хромаю, поинтересовался моим самочувствием, я уверил, что все в пределах допустимого, построил их в колонну спиной ко мне, вещи справа, быстро переместил всех и все в живую складку, потом убрал туда же все лишнее и стал пробираться к задней части поселка. Уже почти ночь, пора делать ноги. Как и во сне, не стал открывать ворота, а забрался по лестнице на стену, и перед тем, как спрыгнуть с той стороны, включил грузчика, чтобы уменьшить гравитацию в месте приземления. Ого, со всей этой суматохой я и забыл посмотреть, насколько увеличился максимум ТИКа, а стал он аж 490 единиц, а значит при моих 70 килограммах очень существенная разница, то есть ноги не переломаю. Пока шел до рощи, услышал, как в поселке уже стали хозяйничать туземцы. В роще я спрятался за стволом толстого дерева на всякий случай от взрывной волны. Пока ждал утра, времени не терял, перекачивая энергию из батарейки в складку, и решил потратиться на трансформацию копий паразита. Так как запасная копия у меня одна, делаю еще одну, а затем трансформирую обе. Одну в аналитический модуль ментальный иск-ин за 1800 ТИКов, вторую в охранный модуль симбиот за 2800 ТИКов. Так как я теперь пользователь умный, то решил почитать инструкцию по применению обеих плюшек. Ментальный иск-ин полностью интегрируется в ментальную сеть, добавляя ей самостоятельности, и не является способностью. Блин, надо было сразу все справки прочитать, можно ведь было ее изначально установить. Запускаю процесс. А что там с симбиотом? Симбиот, ментальное симбиотическое существо, располагается в ментальном поле охраняемого объекта, автономный внешний модуль, не является способностью. Блин, и его тоже уже давно можно было установить. «Запускаю установку симбиота», – услышал я женский голос. «Ускорить регенерацию в поврежденных конечностях?» «А ты кто?» – спросил я мысленно голос. «Я – ментальный иск ментосети 87275375247TSVLK». «Ясно. А то я уж подумал, Белочка». Успокоился я и услышал смех орехалка. Его эмоции я знаю. «Давай я тебе дам имя Оля». а то надо как-то к тебе обращаться. А номер длинный, не запомню». «Принято. Имя Оля зарегистрировано», — услышал я подтверждение команды. «Запускай регенерацию, какую ты там хотела», — скомандовал я, и тут же, подлетев от земли почти на метр, оглох. А дальше тьма. «Они все-таки взорвали поселок», — подумал я утром, когда очнулся. «Взрыв подтверждаю. 6:32 назад», — услышал я голос Оли в своей голове. «Птичек тоже слышу. Значит, слух вернулся. Уже хорошо. Пойду-ка гляну на пепелище, или что там от поселка осталось. Да, серьезная воронка, 20 метров в диаметре. А если бы я не за деревом был?» «Прогнозируемые повреждения до 60%. Услышал я отклик Оли на свои мысли. «Да это-то понятно, это я так, риторически». Что удивительно, некоторые крайние дома в поселке хоть и развалились, но не разлетелись по бревнышку, как остальные. «Серьезно строили, основательно», — думал я, шастая среди руин, совершенно потеряв страх. А ведь не факт, что все уцелевшие туземцы покинули поселок. Совсем не факт. «Вовчик!» — услышал я знакомый голос, говоривший на русском. «Гена?»